Мужчины сидели в сторонке, внимательно слушая. И мудрая подруга прочла краткую лекцию о том, что такое мужчина, мне стало, не скрою, и вовсе не по себе. Вот эта лекция, прямо с магнитофонной записи, слегка мною отредактированная и сокращенная. Сестры, подруги, вспомним старую как мир истину. Мужчина управляет вселенной, а женщина управляет мужчиной. Так было и пребудет вовеки. Всегда и повсюду сложное управляет простым, тонкое — грубым, совершенное — несовершенным. Давайте уже узнаем, что такое мужчина. Вспомним, если забыли, некоторые азы. Биология говорит нам, что это прежде всего существо, не способное рожать детей. Существо, обделенное целым куском хромосомы, в великом деле продолжения рода только обслуживающий персонал. На Земле есть виды, обходящиеся без самцов, но обратного нет и не может быть. Без мужчин, увы, пока обойтись нельзя, с этим приходится смириться. Но будущее за нами. При этих словах мне стало душно и захотелось выскочить из балахона. Подруги, сама природа сделала мужчину носителем комплекса неполноценности. У него отсутствует главное природное начало — таинственность. Ничто не исправит врожденный недостаток его психики, неспособность к спокойному, самодостаточному ожиданию. Природа женственна, а мужчина, как всякий, кому предназначено быть исполнителем, не успокаивается, пока не находит способа вообразить себя всемогущим творцом. Сколько глупых легенд сочинил он, чтобы уговорить себя в этом? Он где и Бог, и первый человек, и патриарх, и мы происходим из ребра его. А все потому, что не он рожает детей. Мы-то с вами знаем, подруги, что мужчина — это просто наш упрямый и слегка дефективный ребенок, которому в глубине души хочется быть послушным. Соответственно, своим исполнительским функциям он логичное, а потому элементарно управляемое существо. Наши древние сестры постигли это задолго до Клеопатры, но сегодняшнее поколение сбито с толку эмансипацией. «Что да, то да», — шепнул кто-то из мужчин. Оглушенные грохотом его техники, мы упускаем из виду свою, незримую и надежную. Мы словно запамятовали, что существует великий рычаг управления мужчиной, его самооценка, что ни наша внешность, ни возраст, ни интеллект, ни даже так называемая сексабильность, при всем их кажущемся значении, сами по себе не играют никакой роли. Пока легкая, но твердая рука пребывает на рычаге, женщина может быть спокойна, как богинь. Нужно ли напоминать вам, подруги, простейшие сведения из учебника физики? Всякий рычаг имеет два плеча. Нажимая на одно из них, нужно только знать, на какое именно, можно поднять вес, сколь угодно превышающий наши физические возможности. У рычага самооценки тоже два плеча и только два. Пряник и кнут. Одобрение и неодобрение. Поощрение и наказание. Больше ничего. Дайте мне точку опоры, и я переверну мужской пол. И точка опоры есть. Никогда не забывайте, подруги, что стремление к вере в свою значительность исчерпывает содержание мужской психики. Это его музыка, это его религия, значительность, набирающие очки по разным видам мужского многоборья, его мускулы, его кошелек, его известность, положение, перспективы, его творчество, его хобби. Все то, что он называет самовыражением, уверенностью, верой в себя и прочее. Все это законная наша добыча. Как бы щедро ни подкреплялась его уверенность всевозможными успехами, она всегда неустойчива. Требует все нового и нового питания, постоянного подкрепления. Ибо мужская уверенность всего лишь фантазия. Всего лишь. Запомните, это важно. Всего лишь некое представление о собственном образе в глазах идеальной избранницы. Возможная множественность не в счет, собирательно всегда одна, некая, нереальная, мифическая она. Он жаждет, он добивается, чтобы мы эту фантазию разделяли.